Две семьи. Мое рождение не было желанным. Родители, государь Николай II и государыня Александра Федоровна, мечтали о мальчике, наследнике. После моя нянечка и комнатная девушка мамы Анна Демидова рассказывали, что государыня даже плакала, когда узнала, что родилась дочь. По этому случаю кто-то из знакомых прислал ей корзиночку, в которой было 4 маленьких поросеночка. Мама не кормила меня грудью, и до года была кормилица. Потом я кушала сама, у меня был хороший аппетит. По-моему, мама кормила грудью только сына. Для девочек находили кормилец, так было принято. За мной не очень-то хорошо смотрели. Как-нибудь и сестры меня обходили, не жалели, потому что все хотели сына и брата. А родилась я, ненужная, никчемная. Мама редко бывала с нами, девочками. У нее Алешенька, ее радость и печаль. Мальчик был болен гемофилией. Это такая опасная болезнь, он мог умереть. От этой болезни скончались дядя, брат и 2 племянника государыни, и потому она боялась за сына. Мама день и ночь была при нем. Когда ей было думать о нас, девочках? Болезнь Алешеньки скрывали. Об этом было известно только в семье, но потом узнали все. Мои впечатления детства. До 4 лет не помню кормилицу, но первую свою няню, Арину Тимофеевну, Аринушку, кроткую, добрую, очень верующую молитвенницу, запомнила хорошо. Она смотрела за мной и Марией. Маленькая комнатка няни находилась рядом с детской. На 2 с Марией у нас была и горничная Домнушка, родственница няни, тоже из деревни. Я жила вместе с Марией, наша комната находилась рядом с комнатой старших сестер. Здесь были никелированные кроватки, книжные полки, на стенах картины, птицеловы, Золушка, Аленушка. Все русских художников. Наши игрушки, башенки, домики, особо куклы. Свою первую куклу я назвала Зоей. Было много кукол, но это первая. Ко мне приводили девочек, подружек. Мы играли и потом все складывали на место. Я любила порядок и не ломала игрушки. Мои подружки Ирен Вивальди, Алина Реннер, Берта Шумахер. Ирен – сирота, дальняя родственница по маме. Она немного похожа на меня, но темнее. В начале Большой войны она уехала в Германию. Когда мы стали постарше, играли во дворе и в саду в мяч и качались на качелях и гигантских шагах, ездили на осликах и пони. Сначала у нас детей были ослики и пони. У старших девочек ослики, у меня и Марии 1 пони и у Алешеньки пони. Нашего пони звали Пими. Он светленький, пони братика. Бими, он гнедой. Осликов звали Мари и Бобби. Когда мы подросли, у нас появились лошадки. У Алешеньки остался пони, ему нельзя было на лошадке. Он плакал: «Я несчастный. У всех лошадки, а у меня ослик и пони». И на велосипеде ему нельзя было ездить. Не дай бог упадет. Он катался все же, но мало. Лошадки и пони находились за домом, в сарайчиках. Смотрел за ними один парень, Терешка. Он приводил лошадок, или мы сами ходили к сарайчикам и катались. Терешка не конюх, помогал на конюшне. Конюхом был один старик. Тереша — сирота, любимый мальчик Алешеньки. Его дядя работал истопником во дворце, и он жил вместе с дядей. Терешка всюду ездил с нами, сопровождал Алешеньку. Потом его в армию взяли, и не знаю, что с ним стало. Из других животных у меня была собачка Бими и 2 сибирские длинношерстные кошечки — Муся и Пуся. Я росла болезненной и доставляла много хлопот родителям. Коклюш, скарлатина, корь, воспаление легких. Все мои болезни. Нас лечили Евгений Сергеевич Боткин и Деревенко. Профессора Боткина любили и были дружны с его детьми Григорием и Татьяной. Наверное, из-за хлопот со мной после рождения Алешеньки мама согласилась отдать меня в другую семью. С 4 лет я жила в семье моего крестного отца Петра Константиновича Верховцева или Верховского. Он был близким другом премьер-министра Петра Аркадьевича Столыпина. У Верховцева не было детей. Я стала бывать у Петра Константиновича и его жены Елизаветы Ивановны Буториной. Первый раз приехала к ним 12 ноября 1905 года. Этот день стали праздновать ежегодно. Они жили на Васильевском острове, на улице Садовой, в доме, кажется, номер 14, на 2-м этаже. Я жила так. Побуду у крестного отца денек или два и возвращаюсь в Царское село. Часто бывала во второй семье, мне там нравилось. В Царском селе часто принимали гостей, и нам, детям, приходилось представляться, делать реверанс, читать стихи. И так без конца. У крестного же отца было спокойно. В Царское и обратно меня отвозили на экипаже или в автомобиле вместе с горничной. На экипаже кучер Ефимушка, молодой паренек, скромный и дельный. У него была одна лошадка. Елизавета Ивановна, жена крестного отца, смотрела за мной, как за родной. Она была очень верующей. Ей были явления. Расскажу об одном. Когда мне было 5 или 6 лет, Елизавета Ивановна, как обычно, напекла пирогов, чтобы в воскресенье утром отнести в церковь для бедных, и легла спать. Ночью она услышала стук в дверь. Не спрашивая, открыла и увидела высокую женщину в черном, странницу, которая просила милостыню. Елизавета Ивановна пошла на кухню, взяла 2 крупных слепившихся пирожка и вынесла это подаяние. Приняв пирожки, женщина сказала: «Спасибо тебе, что не забываешь Троеручицу, Божью Матерь». От нее исходило сияние. Ужаснулась Елизавета Ивановна, когда увидела, что у странницы 3 руки. Женщина в черном продолжала: «Когда заболеет ребенок, проси Троеручицу, Божью Матерь, она придет и поможет». И повторила: «Когда у тебя заболеет ребенок, проси Троеручицу, Божью Матерь, она поможет». И странницы не стало, она исчезла. Елизавета Ивановна уже не смогла заснуть. Утром пошла в церковь и рассказала священнику о явлении. Батюшка возблагодарил Бога за чудное явление и отслужил молебен Троеручицы, Божьей Матери. Елизавета Ивановна даже не знала об иконе Троеручицы, искала ее в Петербурге, но не смогла найти. Потом двоюродная сестра крестного отца привезла эту икону откуда-то из пустыньки. Ее поставили особо, приходили знакомые, кланялись, молились. После этого удивительного случая прошло немного времени, и я заболела. Мне становилось все хуже, приглашали врачей и непрерывно служили молебны. Ничего не помогало, я умирала. Последний врач осмотрел меня и пятясь задом ушел. Помню, я неотрывно смотрела на икону введения в храм Пресвятой Богородицы и уже ничего не чувствовала. Тут Елизавета Ивановна вспомнила о Троеручице, схватила икону, стала на колени и заголосила: «Матерь Божия, помоги! Мы взяли ребенка, и нас казнят, если он помрет. Ты сказала, даже повторила, что если он заболеет, просить тебя, и ты придешь на помощь». В эту минуту я пришла в себя и позвала. С того часа дело пошло на поправку, и вскоре я выздоровела. Врачи были удивлены, Последний из них присылал даже горничную посмотреть, не стоит ли гробик. В семье крестного отца жили скромно, старались обходиться без прислуги. Была одна лишь горничная. Здесь у меня появились новые подружки. Тамара Иванченко и Галя Кузнецова. Последняя — родственница фабриканта Кузнецова. Когда я подросла, крестный отец стал приглашать для меня учителей. Французский язык преподавала Вера Петровна, наполовину француженка. Она же преподавала историю. Музыке учила Валерия Бушинская. Иногда я куда-нибудь ездила вместе с приемными родителями. Когда мне было 6 лет, мы ездили в Каменское к знакомым Буториным Татьяне, Марии и Варваре. Останавливались у Татьяны. Там я познакомилась с Мирочкой, дочерью врача Владимира Ивановича и Раисы Николаевны. В Каменском все обожали Владимира Ивановича, доброго, сердечного, лечившего бедных бесплатно. Мирочка замечательная девочка, умная и способная. Она была на 2 года старше меня. Мирочка любила рано вставать. Она жила по соседству, приходила и будила меня. «Наташенька, вставай!» В семье Верховцева меня стали называть этим именем по желанию Ольги Павловны, матери крестного отца. Судьба этой девочки печальная. Вскоре после смерти ее отца у нее случилось воспаление мозга, и она умерла. Конечно, больше времени я проводила в Царском селе. Здесь прислуги было немного, так любил государь. Прислуга получала жалование. Наши горничные, Домнушка 5 рублей в месяц, Аринушка 7. Кроме того, мы дарили им платья, наряды. Подарки были без конца. Горничные и няни все время находились во дворце. Арина Тимофеевна 1 раз в месяц ходила домой в деревню. Но даже и на короткое время она не хотела оставлять нас одних. Когда мы подросли, Аринушка ушла. Няней стала Евдокия Дмитриевна, тоже хорошая, добрая. Она жалела меня так же, как и Арина Тимофеевна. И против моего желания ничего не делала. Помню еще воспитательницу-француженку мадемуазель Жюли. У старших девочек были воспитательницы англичанки мисс Джен и мисс Элизабет. За провинности, если плохо выучила уроки или невежливо приняла гостей, не подружилась с девочками, потому что не понравились, мама наказывала, ставила в угол на колени. Если серьезная провинность, то насыпали гречневой крупы и на колени. Однажды я взяла у мамы 10 рублей, хотела сделать подруге подарок. Мама спросила, и я призналась, что хотела купить платье Ирен Вивальди. За это на крупу. Стояла, пока не попросила. «Мамочка дорогая, прости, я больше не буду, прости, Христа ради». Она простила и сказала, чтобы больше так не делала. Старших девочек тоже наказывали тем, что оставляли без сладкого или без обеда. Запрещали развлечения или посещение гостей. Провинившуюся прислугу тоже наказывали. Отправляли на 3 часа или на весь день в темную комнату на 1-м этаже дворца, где были иконы и распятие, и человек или девушка молились там. Никто не жаловался государю на строгость мамы. Она и не была строгой. Все любили ее за добродетель. А некоторые, как Анна Демидова, обожали. Кое-кто из прислуги мне не нравился за грубость или неисполнительность. Например, Дуняша или Поля были такие девушки. Противоположность им — Настенька, девушка, находившаяся при мне. Она прислуживала и другим девочкам. Послушная, аккуратная, исполнительная. Она не бегала, как другие, занималась делами. И была у нас до революции. Больше всего мне доставалось за Распутина. Я была невежлива с ним. Не хотела даже разговаривать и тайно мечтала убить его. Но как я, маленькая девочка, могла убить этого здоровенного мужика? Когда он приходил к нам, я убегала и пряталась куда-нибудь. Распутин — это мозоль нашей семьи. У нас детей была своя жизнь. Обедали мы чаще самостоятельно, без родителей. В детской подавала обед няня. Случалась Анна Демидова, которая любила возиться с нами. С родителями обедали в столовой. На первое подавали суп или борщ. На второе — котлеты, соус, бифстроганов. Овощные блюда мы не любили. На сладкое — кофе, мороженое, кисель, компот, что пожелаешь. Некоторые закуски подавали отдельно. Черную икру, например, на отдельном столике с бутылочками и маленькими рюмочками. Некоторые блюда, например, из кролика. Старцы не благословляли есть, но зайчатину можно было. Из фруктов любили яблоки, груши, сливы и целый инжир. Старшие девочки, особенно Ольга, плохо кушали. Она была худенькая, словно ее плохо кормили. Самая полненькая из девочек — это я, потому что любила мясное и мучное, особенно блинчики. Иногда мы сами готовили что-нибудь. Для этого отвоевывали комнатку рядом с кухней на первом этаже. Нам приходилось бывать на кухне, где учили готовить, нарезать, подавать. Все девочки, кроме Ольги, любили заниматься этим. Сладкое, к которому мы, дети, были неравнодушны, хранилось в буфете. Ключ у экономки. Сладкое можно было попросить и у Татьяны. Она хозяюшка, сведущая в домашних делах. Мама всегда советовалась с ней и доверяла ей ключи. С отцом виделись реже, чем с мамой. Вспоминаю один случай. В аквариум с золотистыми рыбками, маленькими и нежными, запустили прудовых усачей. Вечером посадили, а утром поглядели, одни усачи и плавают. Сели на пол и ревем. Пришел государь, посмотрел и сказал: «Глупые, надо было еще акулу запустить. Теперь отдадим усачей кошкам». «Да нет», — стали мы просить, — «пусть уж сидят». Отца чаще видели утром. Иногда я забегала к нему в кабинет. Вечером обязательно находила его. Перед сном государь имел обыкновение читать в кабинете или где-нибудь еще. Днем в перерыв я ловила его в диванной. Подслежу, подожду. Он обязательно перекрестит и поцелует. Любила гулять с ним на озерце или в саду. Он работал в саду, и мы помогали садовники и Татьяна. Сестре нравилась мужская работа — пилить, рубить. У нее даже был миниатюрный топорик. Она пилила дрова вместе с помощником садовника, молодым пареньком. Они слаживались пилить. Татьяна была сильная и самая высокая из девочек. Я самая маленькая, на полторы ладони ниже своей сестры. В семье говорили преимущественно по-русски. Любили русский язык. Мама часто говорила по-русски, хотя русский язык трудный. Мы, девочки, разговаривали только по-русски. Отец тоже по-русски. Главным делом была учеба. Все учились хорошо. Я не любила математику, она не давалась мне. Из всех предметов мне больше нравился французский язык. Я училась неплохо, тройки были редко. Татьяна больше интересовалась химией. Все занимались колбочками, бутылочками. Ольга — историей. Не понимаю, почему Ольга не продолжила учебу. Она была серьезная девушка. Алексей учился тоже хорошо. Его любимые предметы — арифметика, английский язык, русский язык и русская литература. Отметки его всегда были 4 и 5. Он любил заниматься, вообще работать. Если за какое дело брался, не оставлял, пока не закончит.